Это с дипломатами, политиками можно по частям решать проблемы или даже одну проблему кубик ставить на кубик, отнимая или добавляя по частичке. С рядовыми американцами надо по-другому. Они тебе или верят, доверяют сполна, или столь же полно и категорически не верят и не доверяют. И если уж без войн, так без войн. Силы организации, которая столь американская по духу и сути, и именем которой нас передавали из рук в руки, вчера еще неведомые люди, с ними через день расстаешься по-братски, сблизившись душой и сердцем. Так вот, сила вне войны, секрет ее влияния именно в том, что без войн, без всяких войн, больших, малых, плохих, хороших. Может быть, недавно еще многие из этих людей, столь же по-американски, завороженно верили в технику, технологию, в то, что если она будет лучше и более совершенная, то именно она спасет, выручит. Их еще можно было какое-то время морочить идиотскими подсчетами и сценариями ограниченных ядерных войн. Все-все могло быть. Но вот сегодня эти люди прозрели. И тут уж не наполовину, не на две трети. Нет, до конца. И уж если все так, если побед никому, а всем погибель, тогда без войн, без вражды, без рискованного политиканства, политической лжи, по-братски. Все мы живем на одной планете. Она наш общий дом. Сейчас речь идет о самом существовании человечества и жизни на Земле, написанной в воззвании организации как бы обязательства членов вне войны. Для тех, у кого приколот круглый зеленый значок, планета, или всего лишь имя, фамилия, собственные, написанные на картонке в частных домах, где чаще всего происходили встречи с членами организации и сочувствующими, эти простые слова коротенькой программы, прилагаемой к значку организации, как клятва и одновременно деловито вычисленная реальность. Появление ядерного оружия навсегда изменило мир. Я убежден, что война устарела как средство разрешения споров. И я буду сотрудничать со всеми, кто участвует в создании мира без войн. Этот значок символизирует нашу землю, овеянную духом доброй воли. Нося его, думайте о мире, боритесь за мир, пока эта мечта не станет реальностью. Я уверен, что для урегулирования конфликтов необходимы добрая воля и искреннее стремление к истине. Я поэтому не буду концентрировать внимание на существовании врага. Напротив, я обязуюсь работать в поисках конструктивных решений, отвечающих интересам каждого. Совместными усилиями мы сможем построить новый мир, мир без войн. «А знаете, — сказал мне очередной водитель машины, в которой нас перевозили из Санта-Круса в Монтеррей, адвокат по профессии, — меня даже не идеи привлекли к этой организации, а люди, очень уж хорошие люди собрались. Да, люди неправдоподобно хорошие. Я даже вспомнил и использовал в выступлении идиотскую сценку на знаменитой Кон-Тики. Кто-то из команды выловил небывалую рыбешку или еще что-то, красоты необыкновенной. Нет, таких не бывает, и бросил назад. Адвокату я возразил, а может, именно идеи такие, что собирают вокруг себя таких людей, сами идеи, значит, высочайшей пробы человеческой. Несколько раз у меня трезвого скептика-реалиста вырывалось. А плохие американцы бывают? Вы куда их спрятали? О, бывают. Но ходят по другой стороне улицы, так что ли? А может, они все за пределами Калифорнии? Это как у белоруса Полищука спрашивали. А за Гомелем люди есть? Есть, только дробненькие, мелковатенькие. Все мы, я в Северной и Южной Калифорнии, Борис Раушенбах и Станислав Рощин, где-то рядом, километрах 500, 1000. Расстояние в Соединенных Штатах вполне наши, а в Техасе, в Вашингтонской округе, в районе Нью-Йорка, на севере, на западе, на востоке, Анатолий Громыко, Наталья Бехтерева, Александр Никитин, Елена Лощенкова, Андрей Мельвиль, Владимир Агеев, Татьяна Кабаченко. Мы все проехали, промчались из рук в руки, передаваемые самыми мирными в этой стране людьми. И если надо было убеждаться, что живут они по всей Америке, такие люди, то мы такой эксперимент исследования провели. Эти американцы не просто исповедуют и пропагандируют мир без войн. Они за это платят, а американец за лишь бы что платить не станет. Самое незабываемое — собрались 20-30 человек в чьем-либо просторном, хотя и одноэтажном доме. Калифорния — страна одноэтажная. Тебя сюда привезли перед завтраком или обедом. Каждая хозяйка, как когда-то у нас в деревнях, принесла свое варенье, печенье —